И даже в них нас прежде всего должен интересовать не повод, а сюжет, не одеколон, а каир, не будильник, но колокол и служанка. Уж скорее на загадку снов могут хотя бы отчасти пролить свет наши дневные сновидения, свойственные всем, особенно в юности, полупроизвольные грезы, состоящие из придумываемых нами сцен и происшествий, в которых находит удовлетворение наше сокровенное желание. Грезы эти, питающие и поэзию, могут длиться всю жизнь. Видевшему сон, утверждает Фрейд, известно его значение. Он только не знает о своем знании и настаивает на своем незнании. Ничего удивительного. Человек, подвергнутый гипнозу, тоже потом как бы ничего не знает, что с ним было во время сеанса. Но гипнотизер намеками и вопросами может навести пациента на это знание. И тогда тот начнет вспоминать. Если тщательно расспрашивать человека о его свежих сновидениях, окажется, что они связаны с впечатлениями последних дней, но связь эта не прямая. Если же человека попросить говорить все, что ему приходит в голову про его сон, ассоциации в его свободном отчете могут содержать в себе ключ к его подспудным мотивам. Внешний раздражитель находит во время сна отклик в глубинах душевной жизни, отклик и замену. Когда мы вспоминаем забытое имя, мы произносим вслух другие имена, а потом, когда имя найдено, обнаруживаем, что все замены были по ассоциации связаны с забытым именем, обусловлены им. Таковы замены и во сне, они не случайны, за ними всегда кроется смысл. Вот один из снов, который разбирает Фрейд. Молодая, но уже давно вышедшая замуж дама, его пациентка, видит во сне, что она сидит с мужем в театре, причем половина партера пуста. Муж рассказывает ей, что Элиза Л. Со своим женихом тоже хотели пойти в театр, но они могли достать только плохие места за 1 флорин и 50 геллеров. Внешний повод для такого сна был. Муж сообщил ей, что Элиза Л., ее ровесница, обручилась. Сновидение — реакция на это сообщение. И пустующий партер — намек на реальное событие, случившееся на прошлой неделе. Она решила пойти в театр и заблаговременно купить билеты, но это оказалось настолько рано, что за билеты пришлось особо доплатить. Когда они пришли в театр, стало ясно, что она могла бы купить билеты и в день представления. Половина партера была пуста. Муж не упустил случая подтрунить над ней за поспешность. А откуда 1 флорин и 50 геллеров? Это из другого события, о котором она узнала накануне. Ее невестка получила от мужа в подарок 150 флоринов и не нашла ничего лучшего, как поспешить к ювелиру и накупить себе драгоценностей. А почему 3 билета, а не 2? Возможно, от промелькнувшей у нее мысли, что Элиза всего на 3 месяца ее моложе, а она сама уже почти 10 лет замужем. Нет, все-таки, что за нелепость покупать 3 билета в театр, когда идут вдвоем? Рассказчица пожимает плечами. Благодаря упоминающимся в рассказе срокам между частями сновидения устанавливается нечто общее. Рассказчица слишком рано купила билеты в театр, и ей пришлось переплатить. Невестка ее тоже без всякой нужды поспешила к ювелиру. Если все это сопоставить с поводом, вызвавшим сновидение, то есть с известием, что Элиза, которая моложе всего на 3 месяца, все же сумела найти себе хорошего мужа, и с критикой по адресу невестки, то ход мысли сновидения напрашивается сам собой. Как это нелепо с моей стороны было так спешить с замужеством. На примере Элизы я вижу, что могла бы найти себе мужа и позже. Поспешность изображена в виде поведения ее и невестки. Замужество заменено посещением театра. 150 флоринов в 100 раз больше, чем 1 флорин и 50 геллеров. За эти деньги я могла бы иметь в 100 раз лучшего мужа. Сновидение выражает пренебрежение к мужу. Муж заменен драгоценностями и плохими билетами, и сожаление о слишком раннем браке. В скрытых мыслях сновидения акцент падает на поспешность. В явном содержании о ней нет ни слова. В сновидении есть нелепое сопоставление 3 за 1 флорин 50 геллеров. В мыслях мы угадываем фразу «Нелепо было так рано выходить замуж». Ощущение нелепости изображено вкраплением абсурдного элемента в явное содержание.